6. Космология Лаоси. Нашему философу казалось непримиримым противоречием признавать вечность и бесконечность материи или вещи по его терминологии. Беспрестанное движение, видоизменения и перевороты в вещественном мире для него были неоспоримым доказательством того, что вещество условно и подлежит законам пространства и времени, следовательно, не вечно и конечно. Отсюда естественный вывод, что вещество, как невечное и конечное, несомненно имеет свое начало, которое предполагает Творца. И действительно, Лаоси признает Творцом всего существующего абсолютное и всемогущее Тао. Вся тварь, думает он, появилась на свете благодаря ему. О происхождении вещества наш философ учит следующим образом. Тао сотворил одно, одно, два, два, три, а три — весь вещественный мир. Это значит, что Тао создало единое, то есть несложное, которое не есть еще видимое, осязаемое вещество и есть небытие. Так как небытие — отрицание бытия, заключает в себе элемент отрицаемого, то из него же произошел и весь видимый мир. О верности нашего понимания о вышеприведенного изречения Лаоси свидетельствует следующая мысль его. «Все вещи, — говорит он, — произошли из бытия, и бытие из небытия». Первоначально вещество или материя находилось в хаотическом состоянии. Эта хаотическая масса, по мнению Лаоси, заключала в себе две противоположных силы — инь и ян. Посредством этих двух сил вся хаотическая масса была приведена в движение, во время которого легкое поднялось наверх, а тяжелое погрузилось вниз. Благодаря этому движению хаотическая масса материи пришла в порядок. Достигшая порядка материя и есть Вселенная со всей ее сложностью и разнообразием. Такой сложный процесс происхождения действительности не мог совершиться сам собой. Творцом всего этого Лаоси признает Тао. Лаосевская гипотеза о происхождении действительности напоминает собой теорию Анаксагора относительно того же предмета. Как Лаоси, так и Анаксагор признают, что видимый мир произошел из хаотической массы материи, находившейся во вращательном движении. Но в вопросе, кем или чем эта хаотическая масса была приведена в движение, они несколько расходятся. Наш философ думает, что хаотическая материя приводилась в движение двумя друг другу противоположными силами инь и ян, которые имманентны материи. Анаксагор же утверждает, что ум привел хаотическую массу материи в движение. Это разногласие двух мыслителей, впрочем, весьма неважно и несущественно. Если мы примем во внимание учение Лаоси, что творец всего Тао, то сделается ясным, что китайский мыслитель несколько подробнее раскрыл свою космологическую гипотезу, нежели эллинский философ. Тао Лаоси и Анаксагоров ум по смыслу и значению почти тождественны и однородны. Создавший мир и произведший всякую тварь, Тао не оставляет их без надлежащей помощи. Оно промышляет о них. Промыслительная деятельность Тао изображается нашим философом следующими словами. Тао производит вещи, добродетель его кормит их. Они, то есть Тао и добродетель, дают им вещественную форму, а могущество их совершенствует вещи. Временное существование Вселенной, то есть всей твари, Лаоси признает очень ясно. «Ни небо, ни земля, — пишет он, — вечно существовать не могут, потому что процветающая вещь легко стареет. И если мир может существовать относительно долго, то только благодаря Тао, сотворившему его, и притом не для него самого». Эта мысль весьма ясно высказана Лаоси в одном из его афоризмов. «Небо и земля, — говорит он, — вечны, ибо они существуют не для самих себя». Во многих афоризмах наш философ восхваляет великие дела Тао. Глубина и могущество творческих сил Тао, по его учению, непостижимы и недоступны для нашего ограниченного ума. «Могу ли я знать, — пишет Лаоси, — почему Вселенная такая, а не иная?» Вот в общих чертах лаосевская космогония. При ближайшем знакомстве с сочинением Лаоси нетрудно будет убедиться, что эта космология есть естественный вывод изучения Тао как существе самобытным, абсолютным и всемогущим, и таким образом входит органическим членом во всю систему его философии.